Пожар на Цесаревиче был практически потушен. На других судах эскадры, где и были возгорания, справились быстрее. Лишь на Победе еще что-то дымило без признаков видимого огня и волнений. Витгефт, приняв у командиров кораблей доклады о повреждениях, только удивлялся благоприятным ответом, так как во время боя эффект, чинимый японскими снарядами, выглядел устрашающим. Только в Цесаревич попало 7 снарядов, в Ретвизан чуть больше. Получили по одному пара «Пересвет» и «Севастополь». Не разорвавшийся 12-дюймовый вызвал затопление нескольких кормовых отделений у «Полтавы», что никак, однако, не повлияло на ход броненосца, уверенно держащего 14 эскадренных узлов. Пройдясь с начальником штаба по кораблю с целью личного осмотра, Вильгельм Карлович непраздно полюбопытствовал. «Что вы думаете по столь слабым разрушениям на наших судах?» «Думаю, что наши воинствующие поэты применяли в большинстве фугасные заряды, кои броню не брали. Большой пшик при разрыве, вонючка шимоза и куча осколков, а шкуру нашу попортить им не по силам». «Воинствующие поэты?» — с удивлением переспросил Вильгельм Карлович и следом же догадался. «А, вы имеете в виду их национальные трехстишья хокку?» «Занятно. Мы же», — продолжал Матусевич, — «а кроме отправленного на дно крейсера, вот уж благое дело, со слов сигнальщиков, выбили кормовую башню на Сикисиме. По докладу Эссена, знатно повредили Ниссин. И есть у меня подозрение, что и Микасу. Иначе бы наш желтолицый визави не стал бы отставать и временить с новой дракой». Адмирал с тревогой оглянулся в сторону кормы. И дальше, где по горизонту наползали дымы отставшего противника. Отставшего, но преследующего. Что вновь обострило чувство облавы и неизбежности следующего сражения. Прокашлявшись, промолвил. «Однако прискорбность того факта, что японец стрелял точнее, нежели наши комендоры, неоспорима. Вот и выходят нам боком редкие морские учения». На траверзе флагмана следовал аскольд, представ во всей избитой красе. На его палубе продолжали сновать фигурки матросов, убирая провисшие растяжки от потерянной трубы, с гиканьем натягивая порванные. Бойко грохоча, было прекрасно слышно, молотками по железу ставя многочисленные латки. И несмотря на все эти ранения, вытянутый худой корпус крейсера, режущий форштевнем и плавными обводами стискивающий его океан, бросался в глаза своей бойцовой стремительностью. Особенно на контрасте с Цесаревичем, который со своими покатыми лоснящимися боками выглядел как погрузившаяся в воду туша бегемота, степенно отфыркивающаяся пеной из-под кормы. Когда миноносцы и крейсер догнали кильваторный строй и на сигнальных фалах затрепетали флажки, извещающие о победе, от корабля к кораблю прокатилась дружная «Ура!». Флагман немедленно ответил адмиральским флажным. «Приветствую вас с поражением врага. Благодарю командиров, а также команды судов, включительно всех младших офицеров и нижних чинов за проявленное умение и доблесть. Государю будет отправлено прошение на предоставление наград отличившихся». С крейсера какой-то бедовый матросик мигом отсемафорил. Рад стараться. И было видно, что рады стараются. Вот барбосы. Вильгельм Карлович, воодушевленный страстью, почувствовал свое единение с экипажами. Приобщение к важному, если не сказать, геройскому делу. Вместе с тем, еще раз поглядев на крейсер, покачал головой. Неужели стоило бросать крейсер в столь неприятно опасную атаку? Матусевич неопределенно повел плечами и постарался развеять сомнения командующего. Елисеев докладывал, что кабы не поддержка аскольда, неизвестно, сколько бы вернулось его суденышек, и вообще удалась бы атака. «А ведь если осмыслить», — задумчиво проговорил адмирал, «это новый тактический ход миноносных атак. При поддержке минного же, а и лучше бы хорошо защищенного быстроходного крейсера, выступающего и как контрминоносец, и как огневое, лидирующее и отвлекающее обеспечение. Даже в ночных баталиях, нет?» Начальник штаба поплыл лицом, не найдясь, что сказать. А Витгефт снова оглянулся назад, вскинув бинокль. Вражьи дымы никуда не делись. Надеялся увидеть светлое пятно, нагоняющее Монголию, но тщетно. Задержал японец наше судно Красного Креста. Неужто арестуют? На мостике появился вестовой. «Ваше превосходительство! В кают-компанию просят. Извольте отобедать». «Да-да», — отреагировал адмирал, отгоняя дурные мысли. «Пойдемте, Николай Александрович, подкрепимся, пока есть короткая оказия». кают-компании деловито стучали вилки, ножи. Несмотря на доставленный урон противнику и малые собственные потери, что, естественно, вызывало оживление, крепя веру в успех, никто не сомневался в скорой новой стычке с неприятелем. А потому жевали усердно, будто принимая топливо и боеприпасы, стараясь побыстрее заправиться. Впрочем, с удовольствием не брезгуя вином и негромкими тостами за удачу и победу. Вильгельм Карлович, как обычно, вкушал степенно, молчаливо слушая переговаривающихся офицеров. В конце концов, и спросив у сменившегося на вахте флагманского штурмана лейтенанта Азарьева, дым итога по-прежнему на северо-западе, и, получив утвердительный ответ, решил превратить застолье в маленькое короткое совещание штаба. «Как думаете, будут развиваться действия противника, господа?» «Догонит. Вступит в бой на курсе. Обгонит. Завернет за корючку свою излюбленную, охватывая голову». Отложив вилку, рубленно, словно дожевывая, изложил свою версию Матусевич. «Наши действия», — оглядел офицеров Витгефт, включая младших, призывая высказаться и их. «Придерживаться прежней тактики, нанося возможный ущерб артиллерии, продолжив уклоняться поворотами от противного», — осторожно предложил мичман Эллис. «Тога уже по второму, третьему к ряду разу не проведешь. Теперь морда самурайская будет учитывать наши маневренные ответы», — засомневался Матусевич. «Прежнюю ошибку не допустит». «А ежели он просто будет биться строй на строй в кильватерных линиях?» «В этом случае, да и в любом, своими четырьмя броненосцами, супротив наших шести, ему придется опять поставить крейсера в линию», — вмешался Азарьев. «Несмотря на то, что один раз его уже проучили. Проучим еще». «Не может он не воспользоваться преимуществом хода. Полезет на охват», — покачал головой Витгефт. Услышав семикратный удар судового колокола, адмирал достал из кармашка собственный хронометр, сверив время, и, пробормотав себе «вот уж и день за половину перевалил», выдал громче «для всех». «А если японец на сближение пойдет, поскольку не добился результатов на дистанциях, не стоит ли нам тогда плавно уклоняться, дабы уберечь корабли от сильного огневого воздействия, серьезных повреждений по корпусу и, главное, сохраняя мелкую артиллерию, которая нам понадобится от ночных атак миноносцев? Тем самым, дождавшись ночи, мы ложными поворотами и удержанием высокой скорости оторвемся от неприятеля. Уклоняться сие будет нежелательно, оттеснит нас с курса», — как можно авторитетнее заявил Матусевич, тут же расставив на столе из обеденных принадлежностей примерный ход эскадр, задвигал условными маневрами. «А вот если бы нам навстречу поворотом вдруг на 2-3 румба таранным, отвернет японец, как пить дать. Но если не рисковать, следуя генеральным курсам, то, разумею, догнавшего нас врага следует встретить, развернувшись на отходе строем фронта, тем самым подвергая неприятеля огнем всех наших кормовых башен. А там как Бог положит». «На коротких же дистанциях вижу только один плюс», — поерзав, бросил взгляд на штабиста, сомневающийся Витгефт. «Господа, вы обратили внимание, заметили, что наши снаряды только булькают всплеском в воду, но не взрываются и не рикошетируют, в то время как японские дают множество осколков и при ударе вблизи судна?» «Да-да», — подхватил командир цесаревича, капитан первого ранга Иванов. «От такого огня имеем раненых матросов, занятых тушением пожаров». «Есть мнение», — Вильгельм Карлович снова подумал о поразительной осведомленности Петербурга и мелких предупреждениях Авилана. «Есть мнение, что наши снаряды имеют тугое ударное приспособление, заведомо плохо срабатывающее на дальних расстояниях. Так что сближение с неприятелем повысит процент поражения при попаданиях». И вдруг недовольно обратился к командиру цесаревича. «А вы, Николай Михайлович, не подведут ли рулевые механизмы? Тога, в понимании, что мы прорываемся, непременно приложит все усилия и будет давить именно на флагманский корабль. А ежели вдруг цесаревич снова потеряет управление, сие дурно скажется на всей эскадре и может привести к необратимым последствиям. В военную косточку подчинения вбито с училищ, и более того, следование за вожаком заложено в саму суть организации, армии, флота, равно, как и другой военной структуры, уходя корнями в первобытные времена». Подрастерявший авторитет своими заявлениями о несклонности и неумении водить эскадры, Контр-адмирал Витгефт после удачно проведенного боя теперь в глазах подчиненных честно набирал его обратно. Покрасневший Каперанг вскочил, вытянувшись, позабыв о недоеденном, готовый идти проверять, перепроверять лично. Милости не последовало. Коль вознамерился, иди. Но уже менее хмуро командующий вспомнил. И еще я слышал доклад старшего офицера-артиллериста, что в носовой башне совершенно недостаточная вентиляция во время стрельбы. Постарайтесь, пожалуйста, что-нибудь сделать в этом отношении. «Пожалуйста» прозвучало в ледяных тонах. Вытянувшееся лицо командира цесаревича выражало. Как можно в море исправить, по сути, заводскую недоработку? Поручите это дело младшим офицерам и комендорам. Народ у нас смекалистый, чего-нибудь придумают. Кроме как постоянно менять прислугу, дабы дать ей отдышаться. Губим матросиков. Поиграв в суровость, Вильгельм Карлович, будучи довольно мягким человеком, все же немного отступил. Простите, Николай Михайлович, но кто, как не командир, отвечает за вверенное ему судно? Дверь за Ивановым закрылась в молчаливом внимании. Только лейтенант Азарьев, наверстывая упущенное, позвякивал ложечкой в кофейной чашке. Итак, решил подбить итог Витгефт. Боюсь, что в несплаванности эскадры не осилим мы слаженно поворот на противника. Сломаем порядок в кучу малу. Посему будем придерживаться прежней тактики, отклоняясь, но следуя прежним генеральным курсам. Даже если с флагманом случится заминка, кою я уже высказал капитану первого ранга Иванову. Сие все непременно передать по всем кораблям эскадры. Крейсерам и миноносцам, как уже ранее, переходить на правый либо левый борт от броненосцев под защиту. Предложение развернуться строем фронта также отвергаю. Мало того, что скорость хода опустим, так еще и вовремя последним моментом не успеем перестроиться в кильватер, коль неприятеля хватит фланг. Впрочем, Эссен и Успенский сумели показать вполне удачное оперативное взаимодействие силами двух своих тихоходов. Поставим их в хвост крейсерам. Но тогда первыми под огнем окажутся откровенно слабые Пересвет и Победа. Весьма бестактно перебил командующего Матусевич. Ненадолго, Николай Александрович, ненадолго. Как только тога откроет огонь по нашим концевым, Севастополь и Полтава займут свое место в строю и полноценно вступят в бой.